Мальчик зашевелился и забормотал во сне. Чиндамани взяла его за руку, боясь, что он может разбудить ребенка. Кристофер ощутил, что глаза его наполняются горячими слезами. Ему хотелось поднять Уильяма с кровати, прижать к себе, сказать ему, что все в порядке, что он заберет его отсюда. Но Чиндамани потянула его из комнаты. Прошло много времени, прежде чем Кристофер обрел дар речи. Чиндамани покорно ждала, наблюдая за ним. Судьбой ей было уготовано никогда не иметь детей, но она отчасти могла понять то, что он чувствует. «Извини», — сказал он наконец. «Не надо извиняться», — отозвалась она. «Когда придет время, ты сможешь с ним поговорить. Но пока будет лучше, если он не будет знать, что ты здесь. Ты сказала, что покажешь мне еще кого-то, того, кому угрожает опасность, исходящая от Замятина». «Да, мы как раз направляемся к нему». «Замятин пришел сюда в поисках чего-то. Когда я был с...» Кристофер замялся. «Со своим отцом, он сказал, что заключил сделку с Замятиным. Мой сын в обмен на то, что он искал. Этот человек имеет какое-то отношение к этому?» Чиндамани кивнула. «Да», — ответила она, — «Замятин пришел сюда в поисках его. Я хотела, чтобы ты помог мне спрятать его от Замятина». Она подошла к другой двери. Еще одна тускло освещенная комната, еще одна кровать, покрытая роскошными тканями. В кровати спал ребенок, волосы его были взъерошены, веки крепко сомкнуты. Одна рука свободно лежала на подушке, словно собираясь схватить сон или, наоборот, отбросить его в сторону. «Вот», — прошептала она, — «вот кого искал Замятин. Вот кто привел тебя сюда. Мальчик? Мальчик, укутанный тенями? И все?» «Кто он?» — спросил Кристофер. «А кем ты хочешь, чтобы он был?» — спросила в ответ Чиндамани. «Королем? А может, следующим императором Китая? Уцелевшим сыном убитого царя? Видишь, я кое-что знаю о твоем мире». «Я не могу ответить на твой вопрос», — заметил он. «Он может быть кем угодно. Я не ожидал увидеть ребенка». «А что он ожидал увидеть? И ожидал ли вообще?» «Он просто маленький мальчик», — спокойно, но с чувством ответила Чиндамани. «И это все?» «Это все, чем он хочет быть». Она замолчала. «Но в данном вопросе у него нет права слова. Он не может быть тем, кем хочет, потому что другие люди хотят, чтобы он был кем-то другим. Ты понимаешь?» «И кто же он, по их мнению?» Чиндамани посмотрела на спящего ребенка и перевела взгляд на Кристофера. «Майдари Будда», — ответила она, — «девятый Будда Урги и последний». «Я не понимаю». Она мягко и грустно покачала головой. «Да», — подтвердила она, — «ты не понимаешь». Она сделала паузу и снова посмотрела на мальчика. «Он законный правитель Монголии», — прошептала она. «Он ключ к континенту. Теперь ты меня понимаешь?» Кристофер посмотрел на мальчика. «Значит, вот в чем было дело. Замятин искал ключ, чтобы открыть им сокровищницу Азии, живого бога, который сделал бы его самым влиятельным человеком на Востоке». «Да», — медленно сказал он. «Да, я думаю, что начинаю понимать». Она посмотрела на него. «Нет», — сказала она, — «ты ничего не понимаешь. Вообще ничего». Глава 30. Они оставили спящих детей и снова вышли в ночь, чтобы вернуться в основное здание по мосту. Монастырь все еще крепко спал, но Чиндамани настояла, чтобы они соблюдали полную тишину, пока не окажутся в комнате Кристофера. Она оставалась с ним до рассвета. Поначалу, несмотря на ее присутствие, он был погружен в себя, потому что встреча с Уильямом привела его в глубокое уныние. Она приготовила чай на маленькой жаровне, стоявшей в углу комнаты. Это был китайский чай, бледный, вулунг, в котором неподвижно застыли белые цветки жасмина, напоминая лилии на душистом озере. Когда чай был готов, она аккуратно налила его в две маленькие фарфоровые чашки, стоявшие рядом на низком столике. Чашки были тонкими, как бумага, и нежно-голубыми, напоминая яичную скорлупу.